рвало сильно. «Переела, сейчас так есть нельзя». Маруся сидела на кухне. В комнату не шла. Что, если опять? Если не добежит, не успеет? Не дай бог разбудить Юльку. Мало не покажется. Странно, что сестра не заметила. Впрочем, Маруся прикрылась. Широкая кофта-размахайка, штаны на два размера больше. И все-таки странно, ведь так очевидно. Были минуты, когда сестра смотрела внимательно, как будто догадывалась. Но нет, не заметила. Если бы Юлька заметила, точно бы не промолчала. И девочек Маруся предупредила. Что волновать своих, чем они могут помочь? Сильно заколола в боку. Так сильно, что Маруся громко охнула, застонала, согнулась, схватилась за живот. Больно. Тонус матки. Больно и опасно. Таблетки заканчиваются, и в аптеке их нет. Надо в город, но и там может не быть. В город собирается Лида, а Лида достанет из-под земли. На нее можно рассчитывать. Боль не отпускала, а перемещалась вверх, вниз, вбок. И вот тошнить перестала. Маруся поднялась и осторожно, держась за живот, направилась в комнату. Надо бы еще по-маленькому, раз уже встала, а сил не было. Да и через час опять захочется. Теперь это постоянно. Матка давит на мочевой, так сказал доктор. Это сейчас, а что будет дальше? Когда живот еще вырастет. Об этом лучше не думать. Маруся остановилась. Или зайти в туалет. В эту минуту дверь комнаты распахнулась, и на пороге возникла сестра. Смешная, растрепанная, всклокоченная, в Марусиной ночнушке. Вообще-то Юлька ни ночнушек, ни пижам не признавала. Но это в Москве, а здесь не пройдет. «Что с тобой?» Встревоженно спросила Юля. В коридоре было почти темно. Освещал его только уличный фонарь. Но, кажется, Юля все поняла, разглядела. «Так», — протянула она. «Значит, так? И ты молчала? Какая же ты зараза, Маруська! И как я не заметила? Как я могла не заметить? Ну?» Голос требовательный. Руки в боки, словом, типичная Юля. «И какой, позвольте спросить, срок?» 4 месяца. Испуганно, как в детстве, когда она брала что-то из вещей старшей сестры, пролепетала Маруся. «И что тут такого?» — попыталась оправдаться она. «Ну, не успела, то сё. Думала завтра». «Думала она», — фыркнула Юля. «И что? Что с тобой? Я же вижу, что-то не так». «Пописать встала», — пискнула Маруся. «Ты тоже?» «Остроумно. Но я-то вижу, что ты не в порядке. Колись, что и как. Слышишь? Колись!» Обе забыли о туалете. Зашли в комнату, сели на диван. И Маруся заговорила. Рассказывала о проблемах, о тонусе, о лекарствах. О страшном, но, слава богу, почти отступившем токсикозе. О страхах, что может случиться что-то плохое. Случится, а Лёши нет. Есть девочки, конечно, они помогут. Но Лёша вернется через 2 месяца. «Через целых 2 месяца, представляешь? Я не выдержу», — плакала Маруся. «Ещё я боюсь». Так и сидели, обнявшись. Юля молчала и гладила младшую по голове, по хрупкой спине, по тонким рукам и острым коленкам. «Бедная моя девочка! Бедная, одинокая девочка! Как мы смогли это допустить?» «Ну все, я решила», — безапелляционно сказала Юля. «Завтра мы едем домой». Маруся смотрела на нее и хлопала глазами. «Как домой? Куда домой? Какое завтра? Завтра мне надо в Мурманск, к врачу. И вообще, что ты несешь?» «Никакого Мурманска. В Москву», — повторила Юля. «Домой, и это не обсуждается. А теперь писать и спать. Я устала». «Господи, как я устала! И вообще», — улыбнулась она, У меня скоро свадьба, и вся семья должна быть в сборе. Какая свадьба без тебя?» «Без Баяна», — машинально поправила Маруся. «Какая свадьба без Баяна?» «Все, Мань, ложимся. А завтра сборы. И никакого мурманского врача, поняла? Врач будет в Москве. И врач, и все остальное. Мой будущий муж, между прочим, Ио — главврача. Пока Ио, но скоро будет главврачом. Да какая разница? У него полно знакомых. Короче, любые возможности. Все, спи, маленькая. Завтра у нас трудный день». «Никуда я не поеду», — вдруг заявила Маруся. «И вообще, я взрослая, замужняя, беременная женщина, и ты не имеешь права распоряжаться моей личной жизнью. Дом мой здесь, поняла?» «Какой дом, Маруся?» — Юля зевнула. «Рассмешила. И не мешай мне спать». Все, легла и умолкла. Взрослая она и замужняя, да к тому же беременная. «Господи, дай мне сил, сил и терпения». Маруся, укутанная как в кокон, продолжала вяло сопротивляться и что-то бормотать. Но Юля ее не слышала. Юля спала. Она всегда прекрасно спала, в любых обстоятельствах. Следующий день можно было назвать днем слез. С самого утра Маруся рыдала и умоляла сестру оставить ее в покое. Однако та была непреклонна. «Никаких останусь, здесь мой дом и моя семья». «Ага, как же!» — собирая Марусины вещи, бормотала Юля. Маруся срывалась с дивана, бросалась к сестре, выбрасывала из чемодана свои вещи, но Юля с олимпийским спокойствием укладывала их обратно. Рыдания перетекли в истерику. И тут уже испугалась Юля. Она знала, как вести себя с человеком в истерике. Но залепить пощечину беременной дурочке как-то не очень. Не дай бог навредить. Юля вплотную подошла к дивану, на котором, отвернувшись к стене, лежала Маруся. Уперлась коленками в ее вздрагивающую от рыданий спину и тихо, но очень решительно произнесла: «Маш, ты же не хочешь его потерять?» Маруся замерла, напряглась. «Ну вот и правильно. Давай, девочка, дел еще по горло. Соберем чемодан, найдем машину и поедем. Поедем, милая, так будет правильно». «Не поеду», — прохрипела Маруся. «Думаешь, будет как обычно? Ты сказала, а я сделала?» «Так вот», — резко обернувшись, она смотрела в упор на сестру. Взгляд ее был полон ненависти и готовности к сопротивлению. «Так не будет. Повторяю, я не поеду. Скоро вернется мой муж, и я должна его встретить. Я не могу, чтобы он...» Юля взяла ее руку. «Маруся, родная, ну, во-первых, твой муж вернется через несколько месяцев. А во-вторых... Во-вторых, Манечка, ребенок сейчас важнее. Ребенок и твое дорогое здоровье. И вообще, Мань, мое терпение не безгранично. Я совсем согласна. Ты давно не маленькая девочка, ты взрослая», — Юля усмехнулась, — «замужняя женщина. Ты будущая мать. У тебя семья, и ты сама принимаешь решение. Все так, милая. Вот и докажи всем, что ты взрослая, самостоятельная и разумная женщина. Разумная, Мань, это главное. Ну что тут такого? Съездим в Москву, покажемся лучшим врачам, повидаешься с папой и Асей. Неужели ты не соскучилась?» Тихо всхлипывая, Маруся молчала. «Побудешь дома, в нашем родном Мансуровском», — продолжала Юля. «В своей комнате, Манька, ну и отдохнешь от всего этого». Она обвела взглядом комнату. «Придешь в себя? В конце концов, ребенку нужны хорошие фрукты, рыночный творог, свежее мясо, свежая, Мань, а не из стратегических военных запасов. Короче, подъем, быстрые сборы и в Мурманск. А с билетами разберемся на месте. Подключу кого надо, будут билеты». В двери раздался звонок. На пороге стояла Лида. «Чё тут у вас?» — кивнула она в сторону комнаты. «Ругаетесь?» «В Москву собираемся», — жестко ответила Юля. «У Маруси проблемы. Или ты не в курсе?» «Да в курсе», — махнула рукой соседка. «И правильно, что в Москву». «Хорошо, что вы приехали», — зашептала она. «Не очень у ней дела. Гипертонус. Таблетки то есть, то нет. Да и вообще, то живот болит, то страшно. Сны снятся тревожные. Забирайте ее. Родит и вернется. Так многие делают. Те, кто с Москвы или с Питера. Алешка все поймет и не обидится. Лешка хороший, да и Марусю любит». Юля была удивлена. Не ожидала она поддержки от соседки. А вон как повернулась. Ну и отлично. Пошла тяжелая артиллерия. И Юля, цепко ухватив Лиду за полный локоть, втащила ее в Марусину комнату. Как ни странно, но именно Лиду Маруся послушалась. А может, просто кончились силы сопротивляться? Она встала, выпила чаю и стала собирать чемодан. На улице, прощаясь с соседкой и намеренно игнорируя сестру, громко сказала: «Через месяц, Лидуш, я вернусь через месяц. Проверюсь и вернусь, ты поняла? Я не сбегаю, Лид, я к врачу, ты понимаешь? Я не предатель, как Шура Козлова». Та уверила ее, что все понимает. Возмутилась: «Какая там Шура? Где ты и где Шура? Конечно, вернешься, кто б сомневался. А пока думай о малыше, это главное». Сели в машину и медленно двинулись. Молчали. Маруся смотрела в окно, а Юля дремала. В машине было жарко, разморило. Юля твердо верила, что сон — это лекарство, а ей нужны были силы. Она снова, как когда-то, отвечала за младшую сестру, за свою маленькую глупую девочку. Самолет в Москву улетал в 3 ночи. Измученная и бледная Маруся спала в кресле в зале ожидания. А выспавшаяся Юля жевала сухой бутерброд с сыром, запивая его невыносимо сладким кофе из граненого стакана. В Москву прилетели в 5:20 утра. За окном была обычная московская оттепель. Капли дождя стучали по стеклу иллюминатора. Выспавшаяся Маруся была растеряна, но радость свою не скрывала. Дом. Родной город, где все знакомо и любимо. Как она могла жить без него? Как же она соскучилась, Господи! И как она счастлива! Из аэропорта позвонили в Мансуровский. После папиной болезни любые новости, и плохие, и хорошие, без предупреждения, вываливать было опасно. Ася, конечно, разохалась, такого счастья не ожидала. Писем ожидала, фотографий, Юлиных рассказов, но Марусиного приезда о таком счастье мечтать не могла. «Все, бегу к Саше, разбужу его. Умница, что позвонила!» — шепотом возбужденно тарахтела она. «Иначе не только у Саши, у меня бы был инфаркт». Недавний снег смыло дождем. Мокрые дома, как промокшие собаки, жались друг к другу. Женщины раскрывали зонты, мужчины, подняв воротники, мужественно и широко шагали по лужам. Но Маруся не замечала плохой погоды. Она была дома. А вот и Садовые, метро «Парк культуры», будка цветочницы, будка мороженщицы. Какая-то отчаянная старушка, прячась под козырек от дождя, продает мокрые взъерошенные хризантемы. И вот Кропоткинская, здание родного института, и, наконец, поворот на Мансуровский. Ей казалось, что здесь, дома, она не была целую вечность, миллион лет. Нет, все было таким же, никаких изменений. И все же в родном подъезде Маруся расплакалась. Юля не упустила случая. «Ну вот, а ты, дуреха, сколько сил потеряла, пока сопротивлялась? Идем уже, плакса!» Она потянула носом. «Ого, кажется, пироги!» Наверняка Ася поставила пироги. Есть хочу, как волчица. Но что застряло? Что говорить о встрече? Плакали все, даже Юля пару раз всхлипнула. Александр Евгеньевич не отпускал Марусину руку. Ася не разжимала объятий. «Задушишь ее», — смеялась Юля. «Ну, хватит. Есть хочу, невыносимо. Давайте, наконец, поедим». Измученная борьбой и дорогой, сразу после завтрака Маруся ушла к себе и тут же уснула. Юля отчитывалась о своих впечатлениях и завидовала сестре. Ей тоже ужасно хотелось спать. Соблазн уйти в комнату и лечь на диван был велик. Но, выпив чашку крепкого кофе, она решительно встала и засобиралась. Впереди рабочий день, отчет о командировке, а вечером ресторан, день рождения у зама главного. Проигнорировать не получится. Да и нельзя. Правда, мысль о том, чтобы сбежать с этого мероприятия, не давала Юле покоя. Да и повод вполне убедительный. Ночной перелет, сложная командировка. Хотелось домой, но еще больше хотелось увидеться с Игорем. Сама удивилась. Значит, все не так плохо. А Маруся наслаждалась. Бродила по квартире, доставала из шкафа любимые книги, лопала Асины пирожки и варенье, сходила к метро за мороженым и одна умяла целый брикет за 48. Соскучилась или от того, что беременная? Ася ходила вокруг нее и все никак не могла налюбоваться. Шептались в Марусиной комнате, говорили в основном об Александре Евгеньевиче. Ася рассказывала о его болезни, опуская некоторые подробности. Маруся рассказывала о жизни в поселке и тоже многое опускала. Замирала у окна. Там был до боли знакомый пейзаж. Хибара дворничихи, промокший, голый любимец клен, детская песочница с темным мокрым песком, качельки, лавочки. Двор ее детства. Как жаль, что ее ребенок будет расти не в этом дворе. Не станет топать ножками по этому старому, поскрипывающему паркету, рассматривать трещинки на потолке и придумывать разные истории. Не будет водить пальцами по обоям и сочинять сказки. Не будет есть Асино яблочное печенье, воровать из буфета варенье, и, облокотившись на широкий кухонный подоконник, не станет подолгу вглядываться в темное окно, на котором можно рисовать всякие штуки, потому что в кухне тепло и даже жарко, а на улице холодно, и окна запотевают, потеют, как говорила Ася, и рисовать на них можно, Ася не заругает. На завтра был назначен визит к врачу, которого нашла Юлька. Сказала, что специалист опытный и попасть к нему сложно. Но суть не в этом, а в том, что слушать его надо будет беспрекословно, потому что лучше его нет во всей Москве, а может, и во всей стране. «Поняла?» — строго спросила она. Маруся молча кивнула. Она была благодарна сестре, но холодок оставался, обе это чувствовали. Как оказалось, роли не поменялись. Ловкая, четкая, деловая и решительная Юля, не умеющая принимать решений Маруся. Размазня Маруся, росомаха Маруся, рохли и недотёпа. И если бы не Юля, что было бы сейчас с Марусей? Большой вопрос. Выслушав и осмотрев беременную, профессор нахмурился и сказал, что госпитализация необходима. «На сохранение. Вы же не хотите потерять ребенка? Сегодня же. А вещи и прочее вам привезут родственники». Еле вымолила разрешение лечь на следующий день. Ныло так, что профессор сдался. «Бог с вами, но завтра утром, слышите? В 8 вы здесь. И не реветь, вы навредите ребенку». И добавил. «А вы упорные, вроде бы скромница, но упорные. Свое вытрясете, верно?» «Не всегда», — смутилась Маруся. Наутро Ася отвезла ее в больницу. «Все хорошо», — повторяла Ася. «Все хорошо, а будет еще лучше. И как удачно сложилось! Какая же умница наша Юля! Если бы не она... Ох, страшно представить!» Профессор так и сказал, неделей позже последствия были бы необратимые. Да страшно представить, что бы было. Край света, Алексей в море, местные эскулапы и их Маруся одна. Маруся страдала. Страдала от того, что ее упекли в больницу. И кто? Старшая сестрица, которая возникла, как всегда, неожиданно. Нет, разумом она понимала, что все сделано правильно. Беременность сложная, постоянная угроза выкидыша, коммунальные неудобства, скудность рациона, но самое главное — отсутствие Лёши. Как она ругала себя, что не смогла отстоять свое право остаться в городке, в своей квартире, у себя дома. Под напором сестрицы устоять было сложно. Но и она, Маруся, уже не девочка, а жена и почти мать. Но не смогла, опять не смогла. И разум тут ни при чем. Юлька всегда распоряжалась ее жизнью и считала ее ни на что не способной тетёхой, слабой и бесхарактерной рохлей. Даже отчаянно смелый Марусин поступок отправиться вслед за мужем Юлька восприняла как очередное Марусино нежелание и невозможность противостоять. Как будто Алёша настаивал, и как будто Марусе было так просто решиться на этот отчаянный поступок. Сейчас Маруся лежала на кровати и смотрела в стену, выкрашенную в бежевый цвет. Из окна привычно дуло, и она, вспомнив их с Лёшей комнату, жалобно всхлипнула. Из коридора пахнуло запахом столовки. Обед. Щи, котлета с гречкой, компот, два куска хлеба. Обедать Маруся не будет, не хочется. Да и в пять придет Ася и принесет что-то вкусное, домашнее, привычное. Бульон в термосе, блинчики, полезные салатики из свеклы, морковки, яблока и орехов. Ася, любимая, самая близкая, как же им повезло. Что бы они делали без Аси, как бы сложилась их жизнь, на ком бы женился папа, подумать страшно, какая бы им могла попасться мачеха. Маруся знает, как это бывает. Им повезло, они с Юлей счастливые, у них Ася и папа. Папа чудесный, нет добрее человека. И с Лёшкой Марусе повезло, еще как повезло. Лёшка, любимый. У Маруси запершило в горле. «Ты придешь из похода, а меня нет. Всех будут встречать, но только не тебя. И в квартире будет темно и тихо. Лида не бросит и приберет, и приготовит. Но это Лида, а не твоя жена Маруся. Ты все поймешь и простишь, я уверена. И скажешь, что я все сделала правильно, ребенок важнее. Но тебе будет грустно и одиноко, я знаю. И мне сейчас очень грустно и одиноко. И знаешь, странное дело, я скучаю по городку, по нашему поселку, по нашей комнате, по девчонкам. Про тебя я молчу». Маруся жалобно всхлипнула. «Знаю, что для малыша это вредно. В общем, лежать мне здесь и лежать, скорее всего, до самых родов. Может, ненадолго выпустят, а потом снова заложат, запрут. Такая беременность, Лёшек, не повезло. Господи, что я несу? Мне и не повезло? Тогда кому повезло? Все, хватит киснуть и кваситься. Совсем распустилась. Тоже мне жена офицера». И тяжело вздохнув, Маруся перевернулась на спину и осторожно погладила живот. Болит меньше, гипертонус исчез, давление в норме, анализы стали лучше. А значит, все сделали правильно. И все, не будем о грустном, только положительные эмоции. И не будем думать о сестре. Тем более, что она не приходит. Ася сказала, что Юлька в командировке, в Самарканде. Везет же некоторым. Юлька появилась в субботу вечером, когда время для посещений уже закончилось. Маруся дремала, но сквозь некрепкий сон уловила знакомый голос. Сестра возмущалась, что в больнице ранний отбой. Ее увещевали, но она никого не слушала. Громкий стук каблуков неумолимо приближался. Юлька, как всегда, победила. Она не умеет проигрывать. Дверь распахнулась, и она возникла на пороге. Растрепанная, взбудораженная, возмущенная. За ней шла дежурная медсестра, повторяя: «Халат хотя бы наденьте, гражданочка!» Юля отмахнулась и, увидев Марусю, зашла в палату. Села, отдышалась и, наконец, улыбнулась. «Привет! Ну как ты здесь, а? Поменяла одну камеру на другую?» Маруся возмущенно хмыкнула. «Очень остроумно. А я тебе фруктов привезла, настоящих, узбекских. Такая вкуснота, полный отпад!» И Юля зашуршала пакетом. «Смотри, какое яблоко!» Сестра протянула Марусе огромное розовое глянцевое яблоко. «Ты такое видела? И вкус потрясающий! Витамины, Марусь!» «Потом», — ответила Маруся, — «сейчас неохота». «Ну да, выпендриваемся. Ощущаешь себя самой несчастной? Понятно, что больница — это не весело. Но ты могла бы валяться в провинциальной больничке. Чёрти где, на краю света, Маруся. На старом зассанном матрасе и сером белье в палате на 10 больных. А ты лежишь в двухместной, в тепле и уюте, с телеком в коридоре. Ася таскает домашние супчики, но все равно все не так. А что не так, Маруся? Кто тебя обидел? С тобой плохо обращаются? Тебя не лечат? Не спасают твоего ребенка? Если так, скажи. Скажи, и я все устрою». Маруся хмыкнула. «Да уж, не сомневаюсь, ты все устроишь. Ты уже все устроила, Юля». «Ну ты даешь», — хрипло ответила Юля. «Сама все заварила и обвинила меня. За что ты мне мстишь, Маруся? Что у тебя в голове? Ты так и осталась капризной и избалованной девицей. Но самое главное, ты никогда не станешь другой. Правильно говорила умница Кларочка, что ты та еще штучка. Тихая, слабая, милая Маруся. А выжмешь все, что захочешь». Отвернувшись к стене, Маруся расплакалась. Больше в больнице Юля не появлялась. Обиделась? Ну и отлично. Зачем мне отрицательные эмоции? Успокаивала себя Маруся. Но о своих переживаниях не рассказывала даже Асе. Ася страдала. Она всегда страдала, когда ее девочки ссорились. И, как обычно, все скрывала от мужа. Саша и так очень слаб. Несправедливое хамское увольнение его окончательно добило. Муж переживает за младшую, а тут еще эта ссора. Слава богу, что стал работать над книгой. Ася вопросов не задает, просто радуется. Работает уже счастье. Работа отвлечет от любых черных мыслей. Спасет от обид. Жаль, Ася этого лишена. Денег катастрофически не хватало. Как прожить на пенсию людям, привыкшим к хорошей зарплате? Хорошо, что Юля на ногах. Квартира, работа, все сама. А вот Маруся теперь на них. Фрукты, свежее мясо, лекарства. Можно было бы поговорить со старшей, но Ася стеснялась. Нет, брать у Юли не выход. Выход один — Асе нужно работать. В детской районной поликлинике, где когда-то она работала, вакансий не было. Во взрослой вакансии были, но брать ее не спешили. Потеря квалификации. Глупость. Какая потеря квалификации? Ася возмутилась. Почти 3 года я ухаживала за лежачей старушкой и много лет рядом с больным мужем. «Вы думаете, я разучилась делать уколы?» Главная сестра призналась честно. Мне проще взять девочку после училища, чем вас, с огромным разрывом в трудовом стаже. Ищите где-нибудь на окраине, в новом районе, там медсестры точно нужны». В отдаленный район? А время на дорогу? Метро, автобус? Нет, не пойдет. Ася совсем сникла. И вдруг подарок. Разговорилась с соседкой, заведующей детским садиком, что в 5 минутах от дома, и та предложила ей ставку медсестры. Радости не было предела. Воистину, Бог закрывает дверь, но приоткрывает окно. Через неделю Ася вышла на работу. Александр Евгеньевич пребывал в полной растерянности. «Как так, на работу? А я?» «Ну да, сама виновата. Приучила, что она вечная нянька, всегда рядом». С возрастом далекий от жизненных реалий муж совсем отключился от бытовых проблем. Ни деньги, ни расходы, ни все остальное его не волновало. Он жил в своем мирке, в своих рукописях и науке, в своих переживаниях и обидах. И все остальное, разумеется, кроме девочек, его не интересовало. Ася не обижалась. В конце концов, всю жизнь именно он был кормильцем, обеспечивал семью. Ни она, ни девочки не знали горя и лишений. А сейчас он состарился, сник, сломался. Возраст и болезни. В общем, пришло время отвечать ей, Асе. Надеяться на книги было смешно. Когда еще он их напишет? И это не заработок, а способ удержаться на этом свете. Словом, рассчитывать было не на что. Да она и не рассчитывала. Только бы работал, только бы вставал с дивана и садился за стол. А с остальным она справится. Сама удивлялась своей уверенности. Ведь кроме немолодого и нездорового мужа, на ней беременная Маруся. Да и работа немного пугала. Сколько лет она не работала, сколько считалась домохозяйкой. Но все постепенно вошло в колею. И ловкая Ася все успевала. Дом, работа, Маруся, Саша. Никто из домашних не пострадал. И Александр Евгеньевич успокоился. Жизнь, кажется, не менялась. Да и жену можно понять. Бедная Ася, как же ей надоело сидеть дома возле него, следить за его давлением, раскладывать таблетки, приносить чай. Кто это выдержит? Асю можно понять. Тяжелое бремя — жить с пожилым и больным человеком. Трудно это и нерадостно. Жену жаль. Да и если подумать, что хорошего он ей сделал, что получила она от их брака, вдовца и 2 падчериц, своего не родила, не получилось, да и много ли внимания и заботы она от него видела? Разве он любил ее так, как любил Катюшу? А ведь Ася тонкая, чуткая, наверняка все чувствовала и все понимала. Александр Евгеньевич расстроился, сник. Хорошо, что этого никто не видит. Вот ведь жизнь, думал он, сложная, непредсказуемая. Неужели не может быть по-другому, проще, яснее, счастливее? Господи, какой он дурак, какой беспросветный дурак, если, прожив столько лет, задается подобным вопросом. Он чувствовал, как стареет, как слабеет его мозг, не удерживая, как прежде, большое количество необходимой информации, как ухудшается память. То, что раньше давалось легко, стало таким сложным, что профессор расстраивался. Раньше он мог с закрытыми глазами достать нужную книгу, помнил, где какая стоит. Теперь подолгу рылся, путался. Злился на себя, заводился еще сильнее, нервничал, доставал не то, еще больше расстраивался, отчаивался и срывался на близких, а потом сгорал от стыда. Вот она, старость, мерзкая и отвратительная, вредная, как старуха у подъезда. Постоянно напоминает о себе, тычет в лицо, ничего не пропускает, насмехается и заливается ведьминским смехом. Он ненавидел ее, не хотел с ней примириться. Во что он превратился? Дряхлый, неловкий, с трясущимися руками и с жалкой, редкой, козлиной бородкой старик. Жена просит избавиться от этого украшения, а он вредничает и не сбривает. И с ужасом и тоской подмечает, как меняется его характер. Разве он был таким раньше? Занудным, капризным, плаксивым, но главное — вредным. Видит, знает, что бороденка его омерзительна. А нет, стоит на своем. «Папа», — смеется Юля, — «ты с этой бородкой похож на козлика. Сбрей немедленно». А что сделал он? Сказать стыдно. Выставил Юленьке фигу. Какой невыносимый позор. И это сделал он, Александр Евгеньевич Ниточкин. А Юля? Нет, она не обиделась. Просто вздохнула и сказала. «Ясно. Ну что же, носи. Носи и радуйся, что похож на козла». Замечал, что шаркает тапками, и принимался шаркать сильнее. Жена виду не подавала, а старшая дочь возмущалась и ругала его. «Папа, ты шаркаешь, как столетний старик. Выбрось ты эти старые тапки. Посмотри, они вот-вот рассыплются. Сними, я отнесу их в помойку, а завтра куплю тебе новые». И он обижался и вредничал. «Как же сейчас? Прямо так снял и отдал. Я к ним привык, и мне в них удобно». И, скорбно поджав губы, переставал разговаривать. Что с ним происходило? Откуда в нем, в человеке скромном, непритязательном и благородном, появлялось такое? Разве не он просто раз на дню благодарил жену за вкусный обед и отглаженную рубашку? Разве он мог потребовать, приказать, заставить? Когда это было, чтобы он, профессор, интеллигент, человек почти дворянского воспитания, капризно скривился, ковыряя котлету, и демонстративно отставил тарелку? Разве он мог не пожелать жене спокойной ночи или не поприветствовать ее с утра? Разве он мог представить, что когда-нибудь, будучи не в настроении, отшвырнет помятые брюки, которые вчера сам небрежно кинул на диван? Разве он мог нарочно не смыть остатки зубной пасты с зеркала или раковины? Он стареет, хиреет, плохо себя чувствует, забывает, пропускает, не слышит, неряшливо ест. Он это знает. Видит по лицам близких. Жена тут же вскакивает и норовит поднять, подтереть, убрать. А он, вместо того, чтобы извиниться, обижается. Швыряет вилку и гордо удаляется с кухни. Ася бежит за ним, расстроенная и заплаканная. Умоляет вернуться и доесть, хотя бы чаю выпить. А он наслаждается. Наслаждается ее унижением и ее слезами. В какое чудовище он превращается, вернее, уже превратился. Однажды, став случайным свидетелем чего-то подобного, Юля остановила Асю. «Сиди!» Немного переждав, зашла в отцовскую спальню. «Ну?» — спросила она. «Наслаждаешься? Властью своей наслаждаешься?» «Не понимаю, о чем ты?» — буркнул профессор. «Все ты прекрасно понимаешь!» — сорвалась на крик Юля. «Все ты отлично понимаешь! Ты делаешь это нарочно! Дескать, да, я такой, а вы терпите! Не мне же одному страдать!» «Не хотите, сдайте в приют. Не удивлюсь ни минуты». «Так и сделаем», — кивнула Юля. «Не сомневайся, не возьмешь себя в руки, а я уверена, что ты это сможешь. Поедешь в дом престарелых. Кстати, для вас, ученых, есть такой за городом. И, кстати, очень неплохой, сама видела. Комната на двоих, диетическое питание, Хороший уход, врачи и медсестры. И такая природа. Но главное, пап, общение. Сплошь ученые и интеллектуалы. Я же понимаю. И, посмотрев на дверь, Юля понизила голос. Я же все понимаю про Асю. «Что ты понимаешь?» — взвился профессор. «Дура набитая. Да, Ася святая. Таких больше нет. Вас подняла, меня вытащила. Не смей о ней так говорить». «Ну, тогда я не знаю, пап, что делать. Ума не приложу. И так плохо, и эдак. А я, мы, хотим одного, чтобы тебе было спокойно. И Ася, уж ты мне поверь, хочет этого больше, чем мы. Скоро Маруся родит». «Родит и уедет», — жалобно проговорил профессор. «Не факт. Поживем, увидим. А ты, пап, подумай. Ты же у нас не тиран». Подумал. Дочка права. Сам себе стал противен. Можно представить, как всем остальным. Домашний тиран, ничего себе, а? А ведь правда, чистая правда, во что он превратился. А главное, это еще не конец. И если он не может с собой совладать, значит, он болен. Ничего удивительного. Старческая деменция — обычное дело. И если это так, он сам попросится в дом престарелых. Никто, а уж тем более Ася, не заслужил такого обращения. Профессор сел на кровать. От переживаний дрожали руки. Нет, еще посидеть, вставать рано. И голова кружится. Не дай бог грохнуться. Не дай бог что-то сломать. Вот тогда ужас. Ужас и ад для домашних, а этого он позволить не может. К тому же скоро в их доме появится радость. Младенец, новая жизнь. Тихий, унылый и скучный дом оживится. Когда в нем дети, в доме есть жизнь. Он знает, почему все так. Не идет работа, и он бесполезен. Глупый, капризный старик. Домашний тиран. Горький стыд и отчаяние. Какой кошмар — это старость!